Глава 19. Делаю шаг назад, рефлекторно. От того, что моментально испытываю безграничную брезгливость из-за одного прикосновения Романова. Да кем он себя возомнил? Изменил мне, назвал моих детей выродками и признался в своем грехе, который его абсолютно не волнует. И после этого так заявляется ко мне, говоря «любимая»? Да чтобы у него язык отсох после такого. Прекрасно выглядишь. Не дает мне отстраниться, усиливая хватку на талии. «Иди к черту!» Сажу сквозь зубы, упираясь ладонями в плечи. Со стороны, не видя наших лиц, можно решить, что нас обуяла страсть. Вот так, при многочисленных гостях. «Дорогая, я понимаю, ты обижаешься, но...» Он демонстративно поднимает голову, оглядывается по сторонам, отмечая, сколько к нам приковано взглядов. «Не дуйся. Помиримся вечером, в постели». Глаза становятся по 5 копеек. Он делает вид, что ничего не произошло? Или все это показуха? Конечно, да. Завожу руки назад, хватаюсь за его ладони и буквально впиваюсь в них ногтями. Благо, к празднику я их сделала подлиннее. И как можно сильнее вдавливаю их в кожу ублюдка. Вижу гримасу боли, и хватка моментально слабеет. Успеваю сделать шаг назад, но не более. Он тут же хватает меня за руку. Реванш. Боль за боль. Вот и я сейчас кривлюсь, ощущая, как ноет запястье. «Я закричу!» Выпаливаю ему прямо в лицо. «Кричи. Мы муж и жена, обычная ссора между любимыми». «Пока что муж и жена!» Чеканю каждое слово. «Собственно, об этом я и хотел поговорить. Ты не подаешь на развод. Все-таки готовишься подписать мирный договор? Не терпится со своей новой шалавой на публике появиться?» Усмехаюсь. «Сейчас совесть не позволяет изменять жене, с которой у тебя 2 детей. Только не твоих. Ах да, люди ведь об этом не знают. Кем же ты будешь в их глазах?» «Вот поэтому, милая, мне надоело ждать. Ты сейчас же пойдешь со мной, поставишь свою закорючку, и мы никогда в жизни больше не пересечемся», — радостно объявляет он, не видя ни в чем проблемы. «Я с тобой никуда не пойду», — чеканю ему уверенно. «Пойдешь, если не хочешь проблем для себя и своих паршивцев». Он отворачивается, дергает меня за собой. «Как он назвал моих детей?» «Снова. Оскорбил 2 раз». Пытаюсь упереться ногами в землю, но не выходит. Он мужчина и явно сильнее меня, особенно в гневе. «Ты хоть понимаешь, как выглядишь со стороны?» Пытаюсь образумить его. Все внимание уже притянуто к нам, и мне больно. Он так сильно сжимает мое запястье, что я вот-вот заскулю. «Где же Демьян со Славой? Ушли куда-то. Гуляют по лабиринту и даже не увидят этого. Не помогут. Нет, нельзя надеяться на других». Антон оборачивается, видимо, чтобы ответить, но замолкает. Смотрит за мою спину, кого-то увидев. «Плевать, неужели совесть появилась? Стало стыдно перед гостями?» Не успеваю спросить, как на плече образуется хватка. Холодные пальцы обжигают кожу, вызывают мурашки по всему телу. «Демьян?» «Отпусти!» — чеканит до боли знакомый мужской голос. «Нет, не он. Грубый, уверенный, ледяной. Сава. Вскидываю на него взгляд. Хочу убедиться, что не сплю, и он пришел. «Сейчас же!» «Нестеров?» — шепчет удивленно мой муж и отпускает мое запястье, и я начинаю растирать зудящую кожу. «Они что, знакомы?» «Здравствуй! А что ты здесь делаешь? Я думал, ты не любитель таких мест», — продолжает Антон фамильярно. Это точно их не первая встреча. Они определенно знают друг друга. Так почему Нестеров помогает мне? А помогает ли? «Оберегаю своего клиента от давления», — неожиданно чеканит Сава, тянет меня к себе и буквально прячет за своим широким плечом. Отпускает мое плечо, и только сейчас я понимаю, что он без перчаток. И место, которого он касался, словно обдает холодком. «Клиента?» — растерянно спрашивает Романов. «Ты? Работаешь с ней? Ты же не работаешь с женщинами после своего развода. Или моя жена настолько плоха, что ты ее и за женщину не считаешь?» Унизительно и стыдно. Он ведь говорит подобное при незнакомых людях, которые словно в кино наблюдают этот цирк. Пожалуйста, хоть бы дети только не видели этого. «Следи за языком», — хмыкает Нестеров. Слова шута, изменяющего своей жене и подкупающего врачей, чтобы те оплодотворили ее чужой спермой, не имеют веса. Последние слова он говорит нарочито громко, очень громко. Слышится перешептывание знакомых, которых я пыталась зачем-то избежать с самого начала праздника. Чтобы провести этот день спокойно и не отвечать на многочисленные вопросы, не видеть жалости в глазах окружающих. На секунду становится стыдно за Романова, за его поведение, поступки. «Ты что?» — шепчет в шоке и не находит слов. «Тебе лучше уйти», — с нажимом продолжает Сава. «Если не хочешь проблем для себя». Последние слова выделяет настойчивым тоном. «То есть по-хорошему вы не хотите, да?» Зло пыхтит Романов и, не дожидаясь ответа, срывается с места, опозоренный, потому что никто не будет на стороне изменщика. «Как запястье?» — раздается над головой. «Даже не могу поднять взгляд на своего спасителя. Слезы застыли в глазах. Не хочу, чтобы он видел. Кручу запястьем, проверяя. Нормально». «Извини, что сказал все это вслух», — выпаливает раздраженно. «Разозлил и испортил тебе настроение». «Мне?» Улыбаюсь и, наконец, смотрю на него, показываю большой палец. «У меня во настроение!» Я бы не решилась рассказать всем, кто здесь есть, что со мной произошло, что меня бросили, ради другой. Но когда это сказал Нестеров, стало легче. «Точно, ведь он не только защитил меня, но и кое-что сделал». Быстро лезу в сумку за салфетками и, открыв упаковку, протягиваю ему. «Держи». Мягко улыбаюсь ему, вспоминая, как он дотронулся до меня. И, к моему удивлению, он не злится. Достает одну влажную салфетку, вытирает ладони. Рада, что он не комментирует это. А я всего лишь хочу ответить заботой на его заботу. «Хорошего отдыха, а я отойду за перчатками». «Без проблем». Киваю. «Мне надо накормить детей». И, не дожидаясь, когда он уйдет, нахожу взглядом своих лапочек и прямиком бегу к ним, зная, что сегодня наконец-то можно расслабиться. Опозоренный Романов не вернется, а значит, и малыши мои его больше не увидят.